277. Дети мои, готовлю вас к урочному часу. Час урочный придет, и понадобится вся готовность ваша, и все знания ваши, и весь опыт. Кого пошлю? Учение не знающих или не испытанных ни в преданности, ни в постоянстве? Нет, моих пошлю. Преданных и мыслящих, чтобы начать великий посев. Зова ждите. Ради него проходите через испытания, чтобы закалиться. Нужны сильные преданные до конца. Один мой заменит сотню чужих. Мало моих, потому и цена их велика. Как уговорить о том, что будущее ждет вас, и тем умолить торжество тьмы часа текущего? Сейчас не свет. Тьма торжествует свою пирову победу, потому и тяжко открытому сердцу. Но знайте, что предназначены зову, но ждите его, собирая нужные знания и опыт. Нужность свое осознайте, но сердце владыке отдав. Так дойдем до положенного, и руки мохнатые, отовсюду тянущиеся, не дотянутся. Во мне обретете устойчивость непоколебимую. Нужно лишь столбы основания углубить в неподвижных и прочных слоях. Близкие слои, как и близкое прошлое, устойчивости не дадут, но далекое прошлое, цикл времен захватывающие, является основой будущего, которое идет. Вся будущая эволюция духов из всего прошлого вытекает, которое служит основой, но не прошлого вчерашнего дня. Так и столбы основания, проходя подвижные и неустойчивые слои, могут укрепиться на фундаменте непоколебимом. Говорю к тому, чтобы сознанием миновать сферы явлений нестойких и к основам не относящихся. Именно надо встать, как столб света, имеющий основание и в земле, и в небе, и в прошлом, и в будущем. Земля — прошлое, небо — будущее. За всем видимым в глубине скрыта основа устойчивости. На ней строят владыки, будто на неподвижной основе ткется сложный рисунок. Даже в языке человеческом есть эти основные понятия, вокруг которых пытается вращаться и на которых зиждется мир человеческий. Назовем их эволюция, культура, дух, свет, общие блага и другие, а остальные же будут уже поверхностными наслоениями разной глубины. Жизнь сложна, но отделить основу от прочих, менее значительных элементов и можно, и должно, ибо строить можно только на ней, иначе построение может оказаться на зыбучей почве болотной.